Хорошее заявление. Рита убрала блокнот и перьевую ручку. Мисс Делакур, позвольте дать вам совет. Мда, не стоит в моих интервью говорить столь аккуратно. Это не мой стиль. Я специализируюсь на острых темах, вопросах, ответах. Если бы не некоторые обстоятельства, она перешла на шепот, то ваши слова были бы вывернуты так, будто все это вы говорите с язвительной насмешкой, явно желая побольнее задеть. Это был бы замечательный скандал. Она прикрыла глаза, представляя, что бы с этим можно было сделать. Надо понимать, с какими журналистами и как беседовать. Я запомню. Флёр слегка натянуто улыбнулась, после чего разговор к этой теме больше не возвращался, ну точнее он вернулся к этой теме уже только вечером, когда мы оказались в нашей комнате. И как ты с этой наглой журналисткой общаешься? Флёр бушевала, она мерила шагами комнату, шаг за шагом, в ее глазах мелькали молнии, а на пальцах искрился огонь. Совершенно спокойно, я пожал плечами. Спокойно, спокойно. Ага, кнут и пряник. Кнутом является ее маленькая тайна, которая ушла бы в Аврарат, если бы она позволила себе лишнего, а пряником выступают гонорары, которые ей поступают за согласованные статьи. Конечно, сейчас уже Аврарат не так сильно отреагирует на ее секретик, но врагов у нее много. Шантаж, скорее всестороннее рассмотрение вопроса во время переговоров. Поверь, она только из-за шантажа или только из-за денег не стала бы так стараться. Ясно. Флёр, самое паршивое, что эта наглая журналистка права. А, ну, мы как будущие жены Драка должны понимать, с кем и как надо общаться. Флёр прикусила нижнюю губу. Драка, ты же с нами позанимаешься? Позанимаюсь, я конечно сам еще далеко не все знаю, но то, что знаю, расскажу. Спасибо. Меня с двух сторон поцеловали в щеки. Да ни за что. Я покачал головой. Все же вы мои будущие жены, которые должны будут поддерживать меня. Но вообще Рита у нас одна такая, экстравагантная из репортеров. Остальные, кого надо знать, все больше из благородных. Глава 125. Семья. Какого? Я повернулся и увидел гигантский разрыв в воздухе. Мы сегодня гуляли в Лондоне и, честно говоря, я не ожидал подобного. Не ожидал, но отреагировал я быстро. Два взмаха палочкой, которая оказалась в моих руках, и вот уже мой голос усилен. Всем гражданским скрыться в домах. Окна закрыть, двери закрыть. Прорыв над Лондоном. Пенни, сообщение в квартал. Пусть вышлют сюда помощь. Последнюю фразу я сказал, уже отменив усиление голоса, после чего мое зрение изменилось, а с палочки сорвалось первое заклинание. Взрывное заклинание попало в черного волка, который разлетелся черными ошметками. Прикрываем друг друга. Я отдал распоряжение, увидев, как патронус Пенни ускакал в сторону квартала. Пенни, на тебе щиты. Хорошо. Она не стала спорить, и тут же приготовилась накладывать щиты. Сэр, к нам подбежал полицейский, и я бросил на него короткий взгляд. Здесь опасно, опасно. Я покивал. Табельное оружие в кобуре есть? Мужик вздрогнул, когда мимо него пролетело сразу несколько лучевых заклинаний. Вы маги? Да, да. А ты, давай, в дом ближайший и оттуда отстреливайся, если, конечно, кто-то пробьется к. Договорить я не успел, так как увидел выпавшую из провала девушку, одетую в черные и красные тона, а в ее руках была огромная коса. Я уже хотел создать заклинание, которое должно было смягчить ее падение, как она извернулась в воздухе и ее коса трансформировалась. Бабах! Громкий выстрел, который перед самой землей погасил скорость падения девушки, и она тут же, резко развернувшись, рассекла своим оружием, которое вновь стало полноценной косой, Гримма, который решил подкрасться к ней со спины. В общем, вали давай. Понял. Мужик был очень сильно испуган, я же отправил в сторону девушки несколько заклинаний, чтобы привлечь ее внимание. Впрочем, заклинания были направлены не в нее, а в Гримм, которые начали кружить вокруг нее. Жестом я показал ей, чтобы она шла к нам, и тут же обрушил на Гримм просто огромный поток заклинаний. Девушка закружилась со своей косой, явно сильно ускорившись, а после прозвучал громкий выстрел, и ее буквально снесло в нашу сторону и слегка вверх. «Ловлю!» Я выкрикнул, создав под ногами девушки заклинание, замедляющее падение, и она довольно медленно опустилась на землю, что вызвало у нее некоторое удивление. «А ты кто?» «Человек, а мы думали, что тут только Гримм. Думали, что они открывают, провалив какое-то измерение, откуда они и лезут. Правда, это никак не согласовывалось с тем, что они туда сами проваливались, но...» «Тихо. Понять ее было сложно, и если бы не магия разума, то у меня бы это не вышло. Медленнее, я знаю твой язык, но говорить могу плохо. Знаешь, откуда?» «Сейчас неважно», — я покачал головой. «Давай сначала отобьемся, а после мы тебе все расскажем. После, но мне обратно надо. А ты уверена, что ты сможешь попасть обратно? Честно говоря, та девушка, которая попала к нам до тебя, она понятия не имела, что это за разрывы в пространстве, пока мы не рассказали, что это такое. Беседа не мешала нам уничтожать Гримм, девочка, а она была явно примерно моего возраста, также весьма и весьма умело двигалась, отстреливая монстров. Ты, кстати, патроны береги. А, праха у нас пока так и не нашли. У вас нет праха. А как тогда? Другой тип энергии, не только аура, которую нам помогает открывать сам мир, но и магия. Са, девочка вздрогнула и даже замерла, так что мне пришлось прикрывать ее от очередного гримма, да и Пенни пришлось создавать несколько дополнительных щитов. Саммер, ты сказал Саммер, ну да, а что, а фамилия? Роуз, да, мама. Это слово девочка произнесла очень тихо, но я услышал его и понял, что на удивление встреча мамы и дочки произойдет намного быстрее, чем мы все думали. Да в себя приди. Флёр отвесила девочке пощечину, от которой она вздрогнула, а ее взгляд стал более осознанным. Я, простите, мы понимаем, но сначала надо отбиться. Поверь, твоя мама от тебя теперь никуда не убежит, тебя ведь Руби зовут? Да. Из глаз девочки потекли слезы, и она, улыбнувшись какой-то дикой усмешкой, бросилась на Гримм. Да куда? Одно заклинание и девушку за ее красный капюшон возвращает к нам. Рядом будь, мы дальний бой и щиты, ты, если к нам подойдут ближний бой. Поняла? Угу. Она быстро закивала, и наш небольшой отряд превратился в еще более смертоносный. Гримм рядом с нами просто не выживали. Слушай, а вы меня также научите? Ну, чтобы с палочки деревянной вжих-бых-пух делать? Я бросил короткий взгляд на Руби и пожал плечами, отправляя очередное заклинание. Посмотрим. К сожалению, это не как аура. Не у всех есть способность. Но если у тебя эта способность есть, то научим. Круто. Там еще. Пенни предупредила нас о том, что из разрыва вылетела еще одна человеческая фигура. При этом эта фигура летела вниз на куда большей скорости. «Помоги ей!» Руби выкрикнула это, и я создал заклинание, которое замедляло падение, но это был еще не конец. Почти сразу после того, как я создал это заклинание, из провала вылетела еще одна фигура, одетая в белое, а после и еще одна, одетая в одежду, в которой было много желтого. «Девочки!» Руби была очень рада, а вот у нас прибавилось работы, так как девочек требовалось защитить. «Пенни, притяни их к нам!» Поняла. И пока я и Флёр обстреливали в том числе и летающих Гримм, которые хотели полакомиться телами девочек, а Руби отбивалась косой от тварей, которые посчитали нас легкой добычей, Пенни начала заклинаниями притягивать девочек к нам. Сначала она притянула ту, первую, одетую в черную с белым одежду, которая, оказавшись с нами, оказалась с черными ушками и золотистыми глазами. Руби, какого черта? Блейк, не сейчас, отстреливаем Гримм. Тут тоже с ними сражаются. Этого хватило, чтобы новенькая не стала задавать лишних вопросов своей подруге. Руби, растяпа. Блондинка с одеждой, в которой было много желтого, и платиновая блондинка в бело-голубом оказались рядом с нами. Девочки, не сейчас, надо с Гримм разобраться. А это кто еще такие? Все потом. Команда РВБ в бой. И девочки и правда пошли в бой. При этом они явно работали крайне синхронно, дополняя друг друга и помогая. Им даже почти не требовалась наша помощь, почти. Я пустая. Девочка с ушками первой сказала о том, что патронов у нее больше нет, после чего она оказалась за спинами подруг. Не мешайся там, иди к нам. Я крикнул ей, и она на удивление послушалась и под нашим прикрытием, впрочем, она и сама была далеко не беззащитной, бросилась в нашу сторону. У меня прах на исходе. Платиновая тоже вскоре оказалась, если не обузой, то не так эффективной, как раньше, и тоже была вынуждена отступить к нам, а после к нам отступили и Руби с блондинкой. Теперь девушки выступали первым флангом, добивая Гримм. Если они все же пробивались к нам, и даже Пенни перешла в нападение, разбрасывая тут и там убийственные заклинания. Хочу кое-что попробовать. Я создал Патронус, который бросился в сторону Гримм, но, к сожалению, он хоть и был эффективен, но далеко не так эффективен, как против дементоров. Это что такое было? Ты тоже глифов умеешь вызвать? Платиновая блондинка обратила внимание на мои действия, я же только покачал головой, чувствую, как постепенно на меня начинает накатывать усталость. Я все. Флёр последним заклинанием создала себе копье, встав рядом с девочками в первой линии. Вскоре Пенни также с копьем встала на первой линии, и теперь только я мог нести смерть Гримм, точнее нести ее на расстоянии от нас, отступаем, но...» Пришлые девочки возмутились, но я спорить не собирался. «К нам скоро должно подкрепление пробиться, но если мы погибнем, то никому не поможем ни сейчас, ни в следующий раз. Ты не понимаешь, нам надо туда». Блондинка указала на разрыв. «Согласна, нам туда нужно». Платиновая решила поддержать подругу. «Нет», Руби сказала это очень тихо, но подруги ее слышали и с большим удивлением посмотрели на нее. «Отступаем, Руби, ты что несешь, если мы не нырнем туда, то останемся тут». «Угу, тут», Руби кивнула и в ее голосе послышалась вина. «Девочки, вы простите, но я остаюсь». «Недотепа, ты чего?» «Я, вы», он сказал, что тут моя мама. «Ты, на меня наставили кастеты». Конечно, они уже не могли больше стрелять, но при этом было понятно, что она готова меня убить. Я не сказал, что ее мама, я сказал, что до вас сюда попала девушка, не очень высокая, красные волосы, серебряные глаза, предпочитает белый плащ, сражается боевым топором, который преображается в винтовку. Зовут ее Саммер. Нет, она же, не может быть. Блондинка покачала головой. Я не знаю, мама ли она ее или просто попала из вашего мира и решила так представиться, так как сначала не доверяла нам, но... Я пожал плечами. Я остаюсь. Руби повторила это уже куда более уверенно. Рупс. Хорошо, я с тобой, недотепа, все же ты мой напарник. Хрен с вами, но если ты нам солгал... Блондинка указала на меня пальцем, и эта беседа не мешала нам медленно отступать к ближайшему зданию. Впрочем, это отступление было временным, так как уже скоро мы услышали шум боевых заклинаний, а также увидели, как грим разлетаются на части. «Драка, мы идем!» Это был голос Беллы, которая спешила на помощь вместе с боевым крылом квартала. «Ну я почти пуст, так что можно и мне немного повеселиться». Я снял с шеи брелок, который вмиг превратился в настоящую секиру, которую я взял в руки, и когда на нас налетела волна грим, мы все встретили их в едином вооруженном порыве, буквально разрубая их, а спустя десяток секунд расстановка сил изменилась, так как маги буквально смели грим, а впереди магов в бой рвались две девушки. «Белла, мама», Руби прошептала это слово, так как рядом с Беллой находилась Саммер, в своем неизменном наряде и с любимым оружием, и она несла смерть грим. При этом она в нашу сторону даже не посмотрела, продолжая уничтожать тварей. Сколько времени прошло с момента, как пространство над Лондоном разорвалось и из него полезли грим, я не знаю, но в какой-то момент разрыв стянулся, а грим становилось все меньше и меньше, пока рядом с нами они не вымерли по естественным причинам передозировки заклинаниями и стали. «Мама», Руби сделала несколько шагов в ту сторону, где Белла беседовала с Саммер, и эти шаги были крайне неуверенными. «Мамочка». По щекам девушки текли слезы. «Мамуля». Она не решалась сделать еще хотя бы один шаг. Я обернулся и увидел, что боевая блондинка также застыла на места и со слезами на глазах смотрит на Саммер. Так что пришлось брать все в свои руки. «Саммер, тут у нас новенькие из твоего мира». Я попытался привлечь к нам ее внимание. «Сейчас подойду». Вот только она пока что меня игнорировала. Ну, одна из них откликается на Руби. Мой выкрик заставил Саммер резко обернуться в мою сторону. «Если это, доченьки». Саммер на невероятной скорости сгребла в объятия сначала Руби, а потом стоявшую позади блондинку. Кажется, семья все же воссоединилась. Руби и ее команда. Глава 126. Семья – это святое. Итак, позвольте вас нормально поприветствовать. Меня зовут Драко Блэк, это мои мамы, Нарцисса и Беллатриса, это моя бабушка Вальбурга. Рядом со мной сидят мои невесты, Флёр Делакур и Пенелопа Кристалл. Очень приятно. Девушка с красными волосами смотрела на меня, а в ее серебряных глазах бушевала такая буря эмоций, что передать словами ее было невозможно. Впрочем, блондинка тоже смотрела на меня с непередаваемыми эмоциями во взгляде, и только платиновая блондинка с кошка-девочкой, кстати, на последнюю мы все поглядывали с куда большим интересом, чем на дочерей Саммер. «Ну, это моя старшая дочка, Янг, а это младшая дочка Руби». Саммер прижала к себе девочек, отчего они даже крякнули. Правда, я думала, что Руби еще маловато для того, чтобы вступать в команду охотников. Саммер бросила вопросительный взгляд на свою дочку. «Ну, мне и правда еще не исполнилось 17. Когда я поступила, мне было 15, сейчас 16. И твой отец так просто дал разрешение поступить тебе в Бикон?» Саммер нахмурилась. «Ну», Руби вильнула взглядом. «Точно, вы же еще не знаете девочек из моей команды». «Да, да», она явно выпятила грудь вперед. «Именно моей команды, так как лидер я, Вайс Шни, она мой партнер, а это Блейк Белладонна, она партнер Янг, М. Флёр едва заметно склонила голову на бок. Разве не проще говорить «любимая» или там «невеста»? Просто говорю «партнер», вы как бы показываете, что стесняетесь своих чувств. Нет, нет, все не так, Руби запаниковала, Саммер же усмехнулась краем губ. Мы партнеры, но не такие партнеры, мы, Руби, спокойнее, судя по всему твоя мама, кстати рада с вами познакомиться, а также с вами. Платиновая блондинка кивнула сначала Саммер, а после на нас. Так вот, твоя мама уже рассказала им про наш дом, так что они просто немного шутят. А, и увидев наши усмехающиеся лица, она надулась. Не смешно, ну, Флёр пожала плечами. Нам, смешно. Так что вы можете рассказать нам о происходящем? Девушка, которую они представили как Блейк, посмотрела на нас с вопросом. Ну, происходит схождение миров. Если упрощать, то два мира объединяются. Нам повезло в том плане, что наш мир берется как основа, а ваш он как донор. А можно этого как-то избежать? Платиновая блондинка меня перебила. Может быть и можно. Я пожал плечами. Но нам этого неизвестно. Мы о самом схождении вспомнили случайно, так как последний раз оно было очень и очень давно. Я бы сказал так давно, что уже и неправда. Так что нам остается только готовиться, чем мы и занимаемся. Строим кварталы, окруженные барьерами, в надежде на то, что разрывы пространства, из которых к нам лезут эти ваши грим, не откроются внутри. Как-то, Вайс покачала головой, как есть, я пожал плечами. Нет, у нас есть обрывочные сведения, что те барьеры, которыми мы накрываем кварталы, должны выдержать, но уверенности в этом нет. Ясно. Блейк задумчиво дернула ушком. А можем ли мы как-то попасть домой? Просто если ситуация такая же, как с мисс Саммер, то наши родственники будут считать нас мертвыми. Если бы мы знали способ вам переместиться обратно, то Саммер уже давно вернулась бы домой, или вы и правда думаете, что она сидела бы тут, зная, что может вернуться к дочкам? Цесси вскинула бровь, смотря на кошка-девочку. Ну, я должна была спросить, но ответ я так и не услышала, потому что ответ известен теоретически. Я пожал плечами. Теоретически, если вы прыгнете в такой вот разрыв, то должны оказаться в своем мире, но где? Выведет он вас в ту же точку, из которой вы провалились в наш мир, или это будет произвольная точка в вашем мире, или вообще тот ваш страшный континент? Я пожал плечами. Вычислить это нереально, собственно потому Саммер и осталась тут, потому что здесь она имела большие шансы дожить до встречи с дочками, а пройдя через неизвестный разрыв, она могла оказаться неизвестно где или вообще умереть во время перехода. Все же именно наш мир взят за основу, и потому разрывы вполне могут быть односторонними. Ушки кошка-девочки слегка опустились. Так что я предлагаю вам устраиваться у нас. У нас тут ничего нет, ни денег, ни знания о вашем мире, ни даже знания языка. Ну, я пожал плечами, смотря на Вайс, которая и сказала это. Научить вас языку не очень сложно. Наймем специалиста, и он просто вложит эти знания вам в голову. А насчет всего остального, я выделю вам квартиру, или несколько квартир, если вы возьмете на себя некоторые обязательства. И что за обязательства? Ну, Саммер уже преподает в школе, в которой рассказывает, как сражаться с грим, а также помогает открывать и осваивать ауру. Вы можете помогать ей в этом деле, и за это вам будет положена и квартира, и зарплата. А ты вообще можешь такие вопросы решать? Не обижайся, но ты, может быть, и ровесник Руби, но даже если ты старше, то... Могу. Я понимающе кивнул Янг, когда она высказала свое опасение. Сейчас вы находитесь в квартале, который строится на финансы моего рода. Я последний мужчина в роду и уже через несколько лет стану лордом, а значит и полноценно главным. Сейчас же всем управляют мои мамы, но они позволяют мне принимать довольно многие решения. Если быть точнее, то мы только воплощаем его решения, составляем вместе с ним план, пока он на каникулах, а после мы с Белой его реализуем, пока Драка в школе. Так что у него есть право давать такие обещания. Янг слегка растерялась. Дочка, тут и правда главный Драка, при этом ты немного ошиблась с его возрастом. Ошиблась, ему больше 20, но вроде о школе говорили. Не в ту сторону ошиблась. Драка всего 13 лет. 13, так ты даже младше меня. Руби оказалась рядом со мной, а на том месте, где она была, осыпались лепестки роз. Как так? Все просто, обучение, начиная с очень раннего возраста, плюс небольшая аномалия, которая позволила мне ментально и физически развиваться немного быстрее сверстников. Я пожал плечами. Руби смотрела на меня с недоверием. Но ведь ты сказал, что у тебя есть невесты. Ну да, мне 16, а Пенни 17. Руби была растеряна. Другие миры, другие порядки, дочка. Сам мир не решилась отпустить Янг. Но это не помешало ей ускориться за счет ауры, тут же схватив Руби вновь сесть на место. «Мама, ты не хочешь, чтобы я тебя обнимала?» В голосе Саммер послышались слезы. Причем я не мог сказать, наигранные они или нет, мог только предположить, что они наигранные, но в любой момент могут стать настоящими. «Мам, ну не при посторонних же». Руби слегка смутилась и тут же получила тычок в живот от своей сестры. «Рубс, успокойся. Если бы мама считала присутствующих тут посторонними, то не позволила бы себе такого поведения. Прости, мам». Руби опустила голову. «Ничего, дочка, я понимаю. Касательно же твоего вопроса, то твоя мама права. Просто в нашем мире, те, кто относится к благородным семействам, как драка, заключают соглашение о намерениях». Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошла Дафна с документами. «Господин, надо срочно просмотреть вот эти документы». «Ага, спасибо. Я взял у нее документы. Кстати, знакомьтесь, это Дафна, она моя горничная, а это Руби и Янг, они дочки Саммер, ну и их подруги Вайс и Блейк. Очень приятно, мне приказать подготовить комнаты не стоит». Саммер покачала головой. «У меня в квартире хватит места для размещения всех девочек, так что пока что они могут пожить у меня, а могут и вовсе жить у меня, хотя личные квартиры им все же будут необходимы. Это мы сделаем». Я покивал. «Можешь не переживать, а пока я немного выпаду из беседы». С этими словами я погрузился в изучение документов, которые мне принесла Дафна, и выходила, что они действительно были пусть и не экстренными, но откладывать решение этих вопросов было нежелательно. Я слегка нахмурился, когда увидел документы о том, что несколько наших поставщиков из мира Маглов пострадало во время этого разрыва в пространстве. И сейчас они запрашивали у нас финансовую помощь в счет будущих поставок. «Даф, я не знаю, как они так быстро успели прислать запросы, но ты уверена, что данные правдивы? С того момента, как закрылся разрыв, прошло всего несколько часов». Я покачал головой. «Я направила несколько групп, и они подтвердили, что визуально там все не очень хорошо. Конечно, возможно, они просто прибедняются, но ведь они просят не просто так денег, а в счет будущих поставок». «Ладно, одобряю, просят они не так уж и много, так что». Я подписал документы, которые протянул Дафне. «Мне казалось, что ты сказал, будто она горничная». Блейк с некоторым сомнением посмотрела на Дафну, которая уже пошла на выход из помещения. «Но горничные подобной работой не занимаются. Да и это обращение. Господин, она рабыня?» Она слегка нахмурилась. «Хотя опять же, рабам такую работу не доверяют, ничего понять не могу». «Отвечая на твой вопрос, в нашем мире есть способ заключать контракты, которые невозможно нарушить. Еще до того, как я пошел в школу, я и Дафна заключили контракт. Она становится моей собственностью, то есть все же рабыня». Блейк нахмурилась, да и остальные девочки тоже были не очень рады. «Ну, по смыслу контракта, да, потому кем она является, не совсем. Да и виноваты в таком ее положении ее родители. Я был готов помогать на других условиях, но...» Я пожал плечами. «Ее родители не оценили такой мягкий подход, и попытались, в общем, неважно, пришлось показывать, что зря они это затеяли. Но если что, то я не запрещаю ей общаться с родителями и сестрой. Фактически, пусть она и числится горничной, она стала кем-то вроде моей правой руки, и я уже не представляю жизнь без тихой, молчаливой девушки, которая всегда знает, что именно мне нужно». Взгляд девочек не стал теплее. «А ну, успокоились». Саммер чуть повысила голос. «Но...» Янг хотела что-то сказать, но Саммер схватила ее за нос и потянула. «Я сказала, успокоились. Сначала посмотрите на их взаимоотношения, а после уже судить будете. Поверьте, понаблюдав, вы поймете, что все только документально не очень приятно выглядит, в реальности же все намного более». «Ладно», — Янг вздохнула. «Но если что, мои кастеты всегда готовы выбить дерьмо из...» «Ай, Янг». Саммер посмотрела на дочку. Драко явно не заслужил того, чтобы к нему обращались с подобными угрозами. «Простите». Она опустила голову. «Я же сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Забыли. Несмотря на мои слова, Я видел, что Флёр и Пенни не очень довольны поведением новеньких и явно собираются что-то предпринять. Но я все же прошу следить за словами. Все же в этом мире, по крайней мере здесь, общество довольно сословное и подобные слова могут быть восприняты довольно остро. Особенно жителями моего квартала, которые обязаны мне тем, что могут жить в защищенном месте. Я за ними присмотрю и накажу. Саммер вздохнула, а разговор все продолжался и продолжался. Глава 127. Очередная дуэль. Я стою на помосте, напротив меня мой противник. Этот парень из Германии показал себя неплохо. Вот только этот бой уже не его уровень. Фактически ему не повезло. Если бы я был старше, то у него были бы все шансы получить первое место в группе. Но, начали. Судья уже давно повторил нам правила и вот сейчас была дана отмашка, после которой в мою сторону полетели самые разные заклинания. А парень ведь и вправду хорош. Обезоруживающие, взрывающие, ватно-ножные, связывающие огненные шары, благо сейчас они были разрешены, все это летело в мою сторону. И если часть заклинаний я просто ловил на кончик палочки, отправляя в помост точно перед противником, то такие заклинания, как огненный шар, разрушал в полете без стеснения, отрабатывая использование своего проявления. Пролетело 5 минут и время, которое я дал своему противнику для того, чтобы показать себя, иссякло. Обезоруживающее. Одно единственное заклинание сорвалось с кончика моей палочки, и оно не только прошло насквозь очередное стихийное заклинание, разрушая его, но и пробило щит парня, врезавшись ему в левое плечо, после чего его палочка покинула руку и быстро оказалась у меня в руках. И наш победитель, Драко Блэк. Впрочем, мы же не сомневались в нашем чемпионе, не так ли? Зрители ликовали, я же только улыбнулся кончиком губ и пошел в ложу, которая была закреплена за мной. Ты почему сразу с ним не разделался? Янг насела на меня, как только я оказался внутри, и ее тон, а также гневный взгляд говорили о том, что она действительно не понимает моих причин. Потому что могу себе позволить дать юным дарованиям шанс показать себя, дать им шанс на победу. Я пожал плечами. А, всегда есть шанс, что юное дарование специально для турнира отработает какое-то заклинание, от которого ты не сможешь защититься. Так что я просто давал ему шанс. Конечно, со мной подобный трюк не пройдет, не зря я почти мастер чары заклинаний, но все же, говори проще, ты его унизить захотел. Янг неприязненно скривилась. Она все никак не могла успокоиться с того момента, как узнала о том, что Дафна служит мне. Возможно, я совершил ошибку, рассказав об этом тогда, хотя какая мне разница, я на Янг никаких планов не строил тогда, не строю их и сейчас. Так что, если бы я захотел его унизить, то я бы в течение часа обстреливал его болезненными заклинаниями, по типу вот таких. Я крутанул палочкой, отправляя в Янг жалящее заклинание на минимальной мощности. Ай, она подпрыгнула на месте и с гневом уставилась на меня. При этом я бы разрушал каждое его заклинание, продолжая доставлять ему боль. Вот это было бы унижение, а то, что сделал я, это возможность показать себя и крайне мизерный шанс на победу. Да, да, ты же весь из себя такой крутой, Янг. Руби попыталась успокоить сестру. Она, как и остальные девушки, в отличие от сестры, не только услышали мое мнение, но и мнение Дафны, которая открыто поговорила с ними, не скрывая ничего. И они действительно постарались услышать ее. Да, они пока еще не поняли, почему у нее именно такое мнение, они не поняли, почему Саммер к этому относится нормально, но они по крайней мере не ненавидят меня. Руби, да ты что, не видела? Он же, да ты во время спаррингов хуже поступаешь. Янг замерла с недоверием, смотря на сестру. Сколько раз мы тебе это говорили, сколько раз мы просили не играть с противником, получая урон, а просто вырубать его, но нет. Ты должна, весело смеясь, сначала получить по лицу, а после, когда противник случайно заденет твои волосы, избить его до полусмерти. Хотя если бы ты с самого начала была серьезной, то твои волосы бы не пострадали. Это другое. У меня проявление такое. Оно накапливает силу от получаемого мной урона. Угу. Я покивал. А то, что твою ауру можно пробить 10 различными способами, не позволяя тебе накапливать урон, это так. Я махнул рукой. Ерунда. Чё вякнул, дочка? Саммер, надоело слушать эти споры. Давай ты не будешь судить человека из другого мира, который позволил твоей маме выжить, а не отправиться на стол вивисекторов, который предоставил ей жилье и работу, который предоставил жилье и работу вам. Саммер, говоря это, хмурилась, так как видела, что ее слова не очень-то находят отклик во взгляде ее блондинистой дочери. А про то, что он прав насчет пробития ауры, я умолчу вовсе. «Но ты же, ой», — сказала. Саммер прикрыла рукой рот, делая вид, что ей очень стыдно. «В общем так, я, похоже, на радостях не увидела, что Тайнк упустил твое воспитание очень сильно. Так что сегодня вечером у нас будет воспитательная беседа, совмещенная с учебным спаррингом. Потому что если ты не видишь, что твой стиль боя ущербный», она покачала головой, «то я, как твоя мать, покажу тебе это, а попутно вправлю мозги на место». И что удумала, грубить тому, кто ей вообще ничем не обязан и при этом обеспечивает жильем и работой? Да я и сама могу. Сама ты на стол вивисектора попадешь, дурында. Или ты думаешь, что этот мир сказочка, раз тут грим не водится? Так тут множество своих подводных камней, из-за которых сам мир может в некоторых моментах казаться хуже нашего. Так ли я про это? Нет. Сам мир покачала головой. Ты совсем не про это. Ты просто нашла к чему придраться и даже не понимаешь, что по факту, Драко уже давно мог получить все мои знания, для этого даже не надо было ничего обещать, просто сразу же отправить меня на стол к вивисектору. Больше тебе скажу, он был не обязан помогать вам. Мама, не надо. Руби положила руку на плечо маме, и Саммер вздохнула и, прикрыв глаза на пару секунд, успокоилась. Просто Янг, она такая. Она не терпит того, что считает несправедливым. После Руби повернулась ко мне. Мистер Блэк, простите мою сестру. Она неплохая девушка, просто, для нас порядки в вашем мире действительно выглядит странно. Говори за себя, недотепа. Вайс покачала головой. Лично я с такими порядками знакома давно. Называются они по-другому, более привычны нам, но по факту это то же самое. Так что, Янг, успокойся. Или ты не знаешь про то, что в нашем мире есть законтрактованные работники? Это другое. Ты ошибаешься. Вайс перебила подругу. Это не другое. Это то же самое. Только тут есть контракт, по которому, как нам рассказывала сама Дафна, Драко в том числе обязан следить за тем, чтобы у нее был определенный уровень жизни, а у нас подобного нет. Есть контракт на 140 лет, который еще по наследству твоим детям перейдет, а также прописанная заработная плата, которой через уже 10 лет может оказаться недостаточной для выживания. Янг нахмурилась и бросила короткий взгляд на Блейк. «Янг, я понимаю твое недовольство, и мне не нравится то, о чем я узнала, но я также выслушала мнение самой Дафны. При этом ведь Дафна нам все рассказала, в том числе и на примерах. Так что я прошу тебя просто принять, что хоть сам подобный институт и отвратителен и может использоваться для не очень хороших вещей, но Драко подобным образом не поступает. Блейк, ты моя партнерша, ты должна быть на моей стороне, я на твоей, просто я тебя знаю». Не надо пороть горячку и давай просто понаблюдаем со стороны, как оно. Ты знаешь, мне все это тоже не очень нравится. Хорошо. Янг вздохнула, а же в очередной раз отметил, что кошка-девочка весьма и весьма разумна. Хотя, как по мне, она скорее всего не уйдет из своей команды, а мне ведь такая напарница не помешала. Хорошо, я понаблюдаю. Тем временем бои продолжались, и скоро на помост вышла Флёр, которая не была столь непоколебима, как я. Впрочем, это не помешало ей одержать первую победу и сделать это достаточно легко для того, чтобы все поняли, что она все же одна из главных претенденток на победу в своей возрастной группе. «Поздравляю!» «Спасибо!» Флёр улыбнулась мне и села рядом. «Впрочем, мне еще есть куда расти, но даже сейчас уже видно, что открытие ауры дало мне очень значительный прирост в возможностях, так как раньше я бы со своим противником возилась бы дольше. Так что...» Она пожевала губы. «Если бы не ты, то я бы и дальше попробовала подняться». «Ну, я пожал плечами. Ты и так можешь попытаться это сделать. Нет запретов на то, чтобы ты вызвала противника из старшей возрастной группы после того, как он проиграет мне». «Хм». Флёр была заинтригована. «Ты в этом уверен?» «Да, отлично». Она буквально воспылала энтузиазмом. «Ко мне подошла Руби. Мистер Блэк, Руби, можешь звать меня по имени». «Угу. Драко, а ты говорил, что можно будет попробовать и нам научиться вот так вот, из палочки вспышками стрелять». Девочка хоть и была немного старше меня, но выглядела она слегка неуверенно. «Я помню, но вас надо сначала проверить. Из того, что я вижу и чувствую, у тебя шансы есть, а еще есть у Блейк, а вот у Янка и Вайс возможности научиться этому нет. Но я могу ошибаться, возможно, их дар просто слишком слаб и потому я не могу его почувствовать. С другой стороны, в любом случае, Даже если у них не окажется дара и бросаться заклинаниями с палочек они не смогут, они смогут освоить зельеварение, пусть и не на уровне мастера. Однако сварить пару лечебных зелий, пару зелий, которые возвращают силы, ну и еще с десяток различных зелий они смогут, а в бою это уже большая помощь. Также отсутствие дара не помешает освоить использование некоторых артефактов. Я задумчиво окинул взглядом Вайс и Янг. Самим создавать артефакты и рунные цепочки, также есть ритуальная магия, хотя она и очень сложная и медленная, но там можно и жертвоприношениями обойтись. Людей в жертву приносить? В голосе Янг послышалось презрение. Ну, если это насильник, который увлекался маленькими девочками, то я в этом ничего плохого не вижу. Я небрежно пожал плечами, а Янг вздрогнула и не нашла, что ответить. Но в большинстве случаев можно бычка прирезать. В общем, даже если выйдет так, что у вас, как и у Саммер, нет дара, то всегда можно найти, в чем именно развиваться, чтобы расширить свои боевые возможности. А сегодня проверишь. Руби продолжала наседать на меня. Конечно. Я кивнул. Сам по себе ритуал проверки не так уж и сложен, так что проверим вас сегодня, а после подберем вам учителей. К сожалению, в школу вас не примут. Я покачал головой. В этом году, так как набор уже закончен. Но если постараетесь, то в следующем году Руби сможет поступить, а вот вам только и остается, что на дому учиться. Пф. Янг пренебрежительно фыркнула. Да-да, я тебе не нравлюсь и ты мне не доверяешь. Я покивал. Однако хочу заметить, что у меня также есть возможность сделать тончайший броне комбинезон, который будет сидеть на вас настолько плотно, что вы его даже ощущать не будете. И при этом он будет защищать лучше иных доспехов. И что же ты от нас потребуешь за него? За него? А за него вам придется контракт подписывать. Янг тут же получила подзатыльник от матери, при этом она прикусила язык. Помолчи, Янг, я знаю, о чем говорит Драка. Этот комбинезон стоит столько, что за эти деньги можно было бы 5 беконов построить, еще и забить их учениками, обеспечив их прахом в достаточно большом количестве. А, да что может быть такое дорогое? Шкура древнего магического животного, которых на всей планете одно, по крайней мере известное мне. Возможно, в разных странах можно еще 2-3 найти, но даже так, шкуру Василиск сбрасывает нечасто, так что возможность по изготовлению подобных костюмов ограничена. Я пояснил для Янг. Правда, есть другие животные, тут уже контрактов не понадобится, драконья шкура пусть и не распространена, но ее можно достаточно просто найти в необходимом количестве. Контракт на пару лет, в которые вы будете получать урезанную на 10% зарплату и подобные костюмы будут у вас. Я пожал плечами, а девушки задумались. Глава 128. Скандал. Новый день и новый противник. Ничего интересного, точнее, я так думал, пока перед боем ко мне не подошел Дамблдор. Директор, у меня новости, твой противник обпился зельями, так что будь осторожнее. Разве не следует его отстранить за это? Хотелось бы, но он очень много заплатил судьям, так что они ничего не замечают. Хотя я многие другие это видим. Если хочешь, я вмешаюсь, но... Да не надо. Я покачал головой. У меня только один вопрос. Насколько много он заплатил, что его все же допустили до боя? Просто обычно судьи боятся откатов, так как дают довольно жесткие клятвы, а тут очень много. Уж не знаю, откуда у него столько денег, но... Дамблдор пожал плечами. Этот американец явно не поскупился. Впрочем, неважно, важно то, что если сейчас таких вот богатеньких не осадить, то это может плохо кончиться. Надо показать превосходство мастерства над зельями. Справишься? Да. Я уверенно кивнул. Быстро и беспощадно или издевательски медленно, не могу советовать, но думаю, второй вариант будет предпочтительнее. Я понимающе покивал, после чего дождался, когда меня вызовут на помост, и посмотрел на то, как мой противник уверенной походкой идет вперед. Интересно, что же он за зелья такие выпил? Зелье удачи? Так оно не панацея? Нет, оно, конечно, может привести к победе, но только если ты действительно можешь ее достичь. А если ты сам никто, и звать тебя никак? Тем временем судья начал зачитывать правила, которые я слушал с легкой улыбкой. Мой противник так и вовсе, казалось, игнорировал судью. Неужели так уверен в своей победе? Впрочем, подобная уверенность преследует всех идиотов, которые считают, что нашли, как обдурить систему. Начали. Мой противник вальяжно выставил палочку в мою сторону и хотел было уже произнести заклинание, как я буквально взорвался серией обычных жалящих заклинаний, целью которых были та самая рука, в которой он держал палочку. Вот только там были не только жалящие, но и приклеивающие заклинания, которые должны не позволить ему выбросить палочку. Значит, все же Феликс. Я посмотрел, как парень слишком широко взмахнул рукой, собираясь отправить в меня заклинание, потерял равновесие и упал на помост там же, где и стоял, но несколько заклинаний все же достигли своей цели, все же их было очень много. Впрочем, продолжать свое нападение я не стал, а сам парень еще ничего не понял, и медленно встал, в его взгляде читалась злость и даже ненависть. И снова он замахнулся в мою сторону, и я снова бросил в его сторону огромное число мелких и обидных заклинаний, и вновь слишком широкий взмах заставил его упасть, пропуская над собой тучу заклинаний. Естественно, вновь избежать всех заклинаний он не смог. Очень медленно, бросая на меня подозрительные взгляды, он начал вставать, но я вновь ничего не делал, просто ждал очередного замаха. Во время нового замаха я вновь отправил в него тучу мелких заклинаний, и снова парень буквально упал из-за своей неуклюжести, а с трибун начали слышаться пока еще приглушенные смешки. Люди еще не понимают, что к чему, но при этом они считали происходящее достаточно забавным. «Да как ты смеешь?» Парень вновь поднялся и пока что палочку в моем направлении не поднимал. «Ты ничтожество, вот и проиграй уже!» Новый замах, и парень вновь падает на помост. Теперь у него подбит один глаз, точнее ужаленный, он начал опухать. В этот раз смех был куда более явным. Кажется, парень станет довольно знаменитым, хотя и не в самом лучшем смысле. Самое забавное, что стоит мне допустить ошибку и проиграть могу я. И это, надо признать, щекочет нервы. Кстати, судья бросает в мою сторону удивленные взгляды. Интересно, он удивлен тому, что я его еще не вынес, или тому, что по сути напичканный зельями кадр ничего сделать не может? И снова он замахнулся в моем направлении, а я послал в его сторону тучу мелких заклинаний. В этот раз парень предполагал подобный ход с моей стороны и попытался увернуться, показав, что даже примитивные навыки дуэлянта он имеет. Но это было бессмысленным действием, и часть заклинаний вновь попала в него. Да как так? Он снова встал и посмотрел на меня с ненавистью, а еще в его взгляде был страх. Он пока еще не осознал этого, но он боялся. Тренировки, парень. Я не двинул ни одной частью тела, внимательно следя за ним. Я, знаешь ли, очень уважаю тренировки, которые приносят интересные результаты. Например, я увидел взмах парня и вновь обрушил на него кучу заклинаний, части из которых в него попали. А сам парень вновь оказался в положении лежа на помосте. Ты учишься создавать заклинания, например, щиты, ну знаешь, те самые щиты, которыми самые простые заклинания по типу жалящего заклинания, можно отражать без каких-либо проблем. Я, не скрываясь, усмехнулся. Да как так? Он вновь встал и, похоже, проигнорировал мои слова, так как я объяснил ему, в чем мой секрет. Или он просто считает, что зелья дают ему ту власть, которую не могут дать тренировки? Нет, если бы он был бойцом хотя бы уровня чемпиона первой группы, то зелье удачи дало бы ему значительные шансы на победу. Но он ведь, в этот раз он, судя по движению кисти, запланировал создать щит, но кто ему даст, с такой вот скоростью создания заклинаний? Ты мразь. Парень вскочил, за все те разы, которые я отправлял его поваляться на помосте, он не смог создать еще ни одного заклинания. И теперь он был в ярости, точнее, он меня боялся, а яростными криками он пытался замаскировать этот страх даже от себя. Как ты смеешь так поступать? Как у тебя получается? Я же зелье удачи перед началом боя выпил. Глаза судьи раскрылись от шока и недоверия. Он явно не ожидал, что этот идиот сам себя сдаст. Стоп, судья поднял палочку, и между мной и противником появился барьер. Участник турнира Чарльз Смит дисквалифицирован, он признался в употреблении запрещенных зелий. Мы так не договаривались. Я заплатил вам очень большие деньги за то, чтобы вы проигнорировали это. У нас контракт, так что, если вы готовы потерять магию, то можете прервать этот поединок. Он противно усмехается, а я вижу, как судья кривится. Видимо, его магия начинает давить на него. Да бросьте, давайте покажем зрителям, что ни одно зелье не заменит мастерства. Я махнул рукой судье, и тот с легким облегчением убрал барьер между нами. Бой продолжается по согласию второго участника. Бой. Сейчас ты у меня. Парня просто снесло роем мелких заклинаний, которые оставили множество мелких синяков. Ну и парень опять оказывается на помосте. пока что я не увидел ничего интересного. Или ты рассчитывал только на зелье? Неужели даже немного не тренировался? Ты мне еще нотации читать будешь?» Он явно разозлился. «Конечно буду. Ты же пришел сюда, на турнир, с мыслями, что можешь за счет зелья победить». На моих губах появилась насмешка, и в этот раз, когда парень попытался замахнуться, я послал в него кости дробящие. «А-а-а-а!» Он упал на помост, крича от боли. Пальцы на его нерабочей руке были раздроблены. Сам же я продолжал стоять и смотреть на парня, который кричал от боли, и кажется, он до сих пор не понял, что именно с ним произошло. Точнее, не понял, что палочку из рук выпустить не может. «Ну что же ты, вставай!» Я сделал жест палочкой. В целом я не ожидал, что он сам встанет, так что этим жестом я его просто поднял. Поставив на ноги, и пока он, пошатываясь, стоял на месте, отправил в него еще несколько костедробящих заклинаний. В этот раз он даже уклониться не смог, так что новая порция заклинаний врезалась в тело паренька, и снова крики боли. «Ну что же ты, палочку выбросить не хочешь?» Я так и не позволил ему упасть и вновь отправил пару костедробящих заклинаний. Впрочем, несмотря на демонстрируемую мной неприязнь к противнику, я бросал в него заклинания довольно расчетливо, чтобы не сделать из парня инвалида до конца его дней. Хотя многие на моем месте бы плевали на все и просто убили бы противника. Прошло примерно 30 минут, после чего я положил изломанное тело на помост, сломав его палочку, рукоять которой все еще находится в его руке. Вот теперь закончили. Победитель, Дракоблэк. Судья явно вздохнул с облегчением. И да, я приложил палочку к своему горлу. Я надеюсь, что это станет уроком для всех, кто хочет опорочить столь высокое искусство, как дуэли, принимая различные зелья. Здесь вы должны побеждать своими навыками, а если хотите показать себя под зельями, то вызывайте противников на дуэль. И в следующий раз, я вот такого вот кадра. Я кивнул на противника, который валялся на помосте и хныкал, кричал от боли. На дуэли не буду столь мягок. Я просто сделаю из вас коллег, который никогда палочку в руках держать не сможет. Я надеюсь, мне все поверят, потому как коллег плодить в столь опасное время мне не хочется. Я убрал палочку от горла, прервав заклинание, которое усиливало мой голос, позволяя услышать его на всех трибунах. Правда, когда я спускался, мне навстречу уже бежала разъяренная девушка. «Ты, как ты посмел так поступить с моим сыночком? Все было в рамках правил». Я улыбнулся кончиком губ. «А если вы задумаете подкупить судей, чтобы они приписали мне нарушение, то я всегда могу обратиться в гильдию, которая не только убьет судей, которые запятнали себя взятием взятки, но и вырежет весь ваш род под корень». Женщина вздрогнула. «Симон». От ее крика визга у меня уши слегка заложило, а вскоре рядом с ней появился мужчина, довольно высокий и явно занимавшийся собой. «Убей его». Мужчина вздохнул и с грустью посмотрел на меня. «Простите, но хозяйка приказала убить вас, и я обязан исполнить ее волю». Он достал палочку, направив ее на меня, вот только рука с палочкой у него тут же отделилась от тела, а за его спиной уже стояла Белла с палочкой на изготовку. Мужчина же только и схватился за плечо, там, где недавно была рука. «Кажется, вы, америкашки, слишком обозрели. Пожалуй, я найму бойцов из гильдии боевой магии, чтобы ваш род помножили на ноль. Драка, ты же не против?» «Нет», я покачал головой. «Не против таких разумных, в столь сложные времена надо отстреливать, разве что возможно стоит оплачивать не устранение, а отлов, чтобы можно было на жертвенный алтарь пустить. Да я вас». Дамочка не понимала, что сила сейчас далеко не на ее стороне. «Ладно, пошли, я не закончила». Дамочка выхватила палочку и бросила в меня что-то темное, но это темное заклинание стекло по моей защитой. Белла, словно только и дожидалась этого, взорвала палочку в ее руке, а я просто и без затей обездвижил. Белла, ее в наши застенки, будет первой жертвой на алтаре из представителей ее рода. Только сначала допросить и забрать все, что у ее рода есть. Деньги, библиотеку, артефакты, вообще все, чтобы даже если мы кого-то упустим, они не смогли доставить нам проблем. Поняла. Белла кровожадно усмехнулась и коротким взмахом палочки обездвижила мужика, который просто рухнул мордой в землю. «Но вообще, тебе бы тоже стоило поучиться допросу и всему остальному». Она вопросительно посмотрела на меня. «Ну, я не против, но тогда ее допрос придется немного отложить. Все же бои еще будут продолжаться, и мне хотелось бы посмотреть на своих будущих противников». «Конечно, на этот счет не переживай. Пара заклинаний от Беллы, а после она и два тела исчезают. мистер Блэк, а что делать с этим?» Судья, подошедший к нам, кивнул в сторону уже потерявшего сознание от боли парня. «Ну, в целом, его надо опросить, и лучше бы это сделали организаторы, чтобы понять, как он вообще смог провернуть то, что провернул». Я усмехнулся. «А после уже можно закончить с ним по вашему усмотрению». «Хорошо». Судья кивнул, и вскоре тело унесли, а я вернулся к себе, где на меня недовольно смотрели все прибывшие девочки, но сам Мир уже тихим шепотом объясняла им, что как, зачем и почему, так что была надежда на то, что они не будут буянить, и все равно это слишком. Янг прикрыла глаза, явно сдерживая себя от куда более эмоциональных действий. «Нельзя так с людьми поступать. Сначала покалечил парня, а после с его мамой так поступать, которая всего лишь волновалась. Янг, я вздохнул. Позволь тебе кое-что прояснить. Любой рожденный в достаточно богатой семье, или просто в благородной семье, да даже просто рожденный в магическом мире, с молоком матери впитывает некоторые понятия. И одно из понятий – за слова и действия надо отвечать. Да, такие как мой недавний противник могут считать, что деньги могут решить все, но иногда они нарываются на таких, как я, и тогда я слабо улыбнулся. Их дорога подходит к концу. И прежде чем меня осуждать, подумай вот о чем. Янг, если он так повел себя на международном турнире, то как он себя вел, если был уверен, что его не найдут, не вычислят?» Янг нахмурилась на слова Блейк. «Ты его защищаешь?» «Нет», кошка-девочка покачала головой. «Я лишь говорю, что могу попытаться понять, почему Драко так поступил». Глава 129. Ритуалы и начало обучения. «Итак, Руби, прошу тебя». Я кивнул на пентаграмму, в которую она вошла с видимым волнением. «Твоя задача просто постоять. И что? Что это за рисунок такой на полу?» Янг смотрела на рисунок с некоторой настороженностью, и только то, что рядом была ее мама, которая относилась к происходящему совершенно спокойно, не давала ей начать буянить. «Это пентаграмма, которая должна помочь определить то, насколько у Руби развит магический дар. Нет, понятно, что он скорее всего не развит от слова совсем, но хотя бы на уровне 11-летнего ребенка. Это уже позволит дать ей в руки палочку и начать обучение. Эй, может быть, я сильнее? Руби, хоть магия и развивается самостоятельно, но все же она это делает очень медленно, и основное развитие возможностей идет от постоянных тренировок. Так что, конечно, она может быть немного более развита, но не сильно». Я покачал головой. «Так что тебе в любом случае придется потратить много сил на то, чтобы овладеть новыми способностями. Это я легко». Она усмехнулась. «Ну да, ну да». Вайс насмешливо покивала. «Напомнить тебе, что ты вечно ноешь, когда тебе надо делать домашку. Эй!» В голосе Руби слышалось возмущение. «Стоять в центре!» Я прикрикнул на Руби, и она замерла на месте, хотя до этого явно собиралась выйти из пентаграммы и наброситься на подругу. А насчет лени, так контракт на обучение будет предусматривать физические наказания, такие как порка вымоченной в специальном зелье хворостиной. «Чего?» Все девочки возмутились. «А чего вы так возмущаетесь? Будете учиться хорошо, так вы этого даже не ощутите себе, а если будете лодырничать, то это наказание быстро приучит вас учиться. Не слишком ли это?» Блейк, слегка нахмурившись, посмотрела на меня. «Нет», я покачал головой. «Это мотивация. Мотивация очень хорошо учиться. Поверь, мне в детстве пару раз влетало, и я приложил все свои силы для того, чтобы больше мне подобного испытать не пришлось. ХМ, это действительно действенный метод». Вайс слегка поморщилась, а подруги посмотрели на нее с недоумением. «Вайс, ты?» «Да, мои наставники применяли подобные методы стимуляции обучения, и Драко прав. Ощутив это на себе, ты делаешь все, чтобы не попасть под эти воспитательно-обучающие процедуры вновь». Девочки притихли, а я наконец удовлетворенно кивнул. «Ну, дар у тебя развит на уровне 12-летнего ребенка, значит, заклинания первого-второго курса обучения освоишь быстро, а при некотором старании третьего-четвертого, все же до недавнего времени программа была достаточно упрощена. Это хорошо или плохо? Я смогу так же, как ты, заклинаниями кидаться?» «Сможешь», я кивнул, «но не сразу. В лучшем случае первые попытки сражаться за счет заклинаний ты начнешь предпринимать к началу следующего учебного года. Но это будет не очень эффективно, а вот еще через годик уже можно будет говорить об определенном уровне. Если, конечно, лениться не будешь. Ура, можешь выходить». Я жестом предложил войти в пентаграмму Блейк, которая, бросив на меня подозрительный взгляд, все же выполнила мою просьбу. «Итак, посмотрим, как дела обстоят у тебя». Девочки тихо переговаривались, общаясь, а я продолжал проверять их, и с каждой минутой я хмурился все сильнее и сильнее. «И чего ты хмуришься?» Янг посмотрела на меня с затаенным волнением. «Слушай, я могу при них говорить?» Я, проигнорировав, Янг посмотрел на Блейк. «Эй, не игнорируй нас». «Да». Блейк, прикрыв глаза и прижав ушки к голове, медленно кивнула. «Один раз тайны чуть не разрушили нашу дружбу и команду. Я не хочу повторения». «Ладно». Я пожал плечами. «У тебя несколько переломов ребер, правая рука, нога, и все эти переломы хоть и старые, но срослись они не совсем неправильно. На погоду болят?» «Нет, поднывают». Блейк слегка поморщилась. «Угу, легкие, они явно получали травму и были недолечены, да и кое-что по застарелым травмам мышц». Я достал палочку и взмахнул ей, призывая к себе свиток и перьевую ручку, которые тут же начали записывать все сказанное мной. «И что все это должно значить? Охотников без травм не бывает». Янг произнесла это с легкой гордостью, за которой прятала волнение о своей партнерше. «Это значит, что следующую неделю ваша подруга будет пить крайне мерзкие на вкус зелья». «Это еще зачем?» «Ну, я пожал плечами. Если она хочет избавиться от боли и вернуть себе изначальную подвижность, то ей придется потерпеть безболезненную процедуру удаления костей, после чего выпить противное зелье, которое будет выращивать новые кости на месте старых». Все девочки посмотрели на меня с шоком. Не переживайте, мне тоже пришлось пройти через подобное лечение, так что ваша подруга будет как новенькая». А что там с магией?» Блейк произнесла этот вопрос смущенным голосом. «Магия на уровне 13-14 лет, так что учиться начать сможешь». «То есть на твоем уровне?» Янг посмотрела на меня с вызовом во взгляде. «Нет, я тренировался очень много. Плюс я вроде уже упоминал аномалию в развитии, так что мое магическое развитие сейчас находится примерно на уровне 18-20-летнего. Впрочем, это не то чтобы помогает мне в сражениях с Саммер. Все же ее опыт как боевой, так и в использовании ауры намного более важен». Я задумчиво посмотрел на Блейк и жестом предложил ей покинуть пентаграмму, после чего передал ей свиток. «Саммер, думаю, отведет тебя в местную больницу. Там, конечно, высококлассных специалистов пока маловато, но с этим справятся и обычные доктора. И да, пусть проведут более глубокое обследование, все же эта пентаграмма не для сканирования тела предназначена». Блейк кивнула, а я вопросительно посмотрел сначала на Янг, а после на Вайс и приподнял одну бровь, как бы спрашивая, кто будет следующий. «Ну, я тогда следующая». Вайс вошла в пентаграмму, и я, проверив ее, слегка нахмурился. «Ну, магия у тебя есть, но весьма слабенькая, так что тебе, прежде чем тренироваться, придется пройти через некоторые ритуалы». «И что за ритуалы?» Она посмотрела на меня с легким недоверием. «Ну, если твои подруги согласятся, то ритуалы эти вы будете проходить совместно. Они будут перенаправлять свою магию в тебя, своего рода раздувая тебя как шарик, а после эта магия будет выливаться из тебя вовне и снова тебя будут надувать как шарик. Но мы не умеем». Блейк с недоумением посмотрела на меня. «А если Вайс слопнет?» Руби со страхом посмотрела на подругу. «Отвечаю в обратном порядке, не лопнет, ритуалы для того и нужны, чтобы предотвратить негативные последствия. А насчет навыков, вам просто надо будет сидеть в пентаграммах, все остальное за вас сделает ритуал». «Тогда я согласна. А мне так магию освоить можно?» Саммер с интересом посмотрела на меня, и мне пришлось с грустью покачать головой. «Есть нижний предел, с которого можно поднять уровень до минимально необходимого для использования палочки». «Ну и ладно». Она пожала плечами. «Янг», я посмотрел на девушку, которая, пожав плечами, вошла в пентаграмму, и я быстро проверил ее. «Ну, тебе тоже немного подлечиться надо, с костями в запястьях у тебя проблемы, в общем, подлечиться надо. А вот с магией у тебя немного получше, чем у Вайс, так что будет лучше сначала тебя в магическую норму привести, а после вы втроем уже ее подтянете». «Ну, если ты говоришь, что так будет лучше». Саммер пожала плечами. «Значит, так и поступим. Я же смотрел на Янг, которая всем своим видом старалась показать мне, что она тут только из-за девочек и Саммер, и мне оставалось только вздыхать, так как, похоже, она излишне привязалась к своим понятиям справедливости. И если остальные девочки допускают возможность того, что в других местах нормы и порядки могут отличаться, то вот она. Впрочем, мне-то что? На сегодня у вас все?» Саммер посмотрела на меня с немым вопросом, и я кивнул, после чего девочки вместе с ней покинули мой дом, отправившись прямиком в больницу. Несколько часов спустя. «Привет». Мои слова остались без ответа, и я решил попробовать еще раз. «Ну же, мы, конечно, еще плохо знакомы, но я все же надеюсь, что мне удалось показать вам, что я не кусаюсь». И снова на мои слова ответом стала тишина. «Я такой страшный, или, быть может, от меня воняет?» «Нет». Я вздрогнул и слегка повернулся, наблюдая, как из тени выходит Блейк. Только когда она подошла, я почувствовал слабый запах лекарств, а также увидел, что у нее одна рука находится в бинтах. «Ты сбежала из больницы?» «Да, не люблю больницы». Я вздохнул. «Это не очень хорошо. Все же маги-целители весьма ревностно относятся к предписанному режиму, и в следующий раз тебе могут назначить профилактические клизмы. КХМ, я не знал об этом. Ну, возможно, если ты до восхода вернешься в палату, то твое некоторое отсутствие можно будет списать на усиленное обоняние из-за звериных черт. Скажем, запах зелий слишком мешал тебе, и ты была просто вынуждена покинуть больницу, но утром вернулась так, как знала, что лечение еще не закончено». «Я, да, пожалуй, я так и сделаю».